Глава вторая. Главное – правильный подход. Просьба юноши была несколько неожиданной. Да что там, она просто выбивалась из всех возможных предположений и вариантов, перебранных Нулиным с момента звонка Кирилла, оторвавшего доктора от составления очередного, черт знает кому понадобившегося отчета. Кирилл, а можно поподробнее? Осведомился успокоившийся врач, разглядывая своего собеседника через линзы очков. Можно. Невозмутимо кивнул тот. «К сожалению, несмотря на мой высокий статус эфирника, я почти ничего не смыслю в целительских техниках, и это упущение мне очень не по душе». «Однако...» Нолин задумчиво покачал головой и вздохнул. «Ох уж эта молодежь! Все им кажется простым и понятным. Можно подумать, целительству так просто научиться». «Подождите, Осип Михайлович. Я понимаю, что именно вы хотите мне сейчас сказать. Я ничуть не собираюсь спорить по поводу учебы вообще и учебы на врача в частности. Но тут вот какая заковыка. Мне не требуются навыки полноценного целителя, только первая помощь в полевых условиях, в том числе с использованием подручных средств». «Зачем тебе это?» – недоуменно спросил Нулин. «Не только мне. Вы же в курсе, что я обучаю несколько человек работе с эфиром». «О да, о Николаевском гареме по столице уже слухи ходят». Усмехнулся доктор и, увидев обескураженное выражение лица собеседника, не выдержав, рассмеялся. «Ну, Елена Павловна, ну!» Кирилл осекся, прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Успокоился и, вновь открыв глаза, чуть натянуто улыбнулся. «Даже внучку родную не пожалела. Воистину, великая Мегера!» «Думаешь, она?» – поинтересовался Нулин и, получив в ответ уверенный кивок, развел руками. «Ну, спорить не буду. Это может. Ладно, возвращаясь к нашим баранам. Ты уверен, что девушкам действительно нужен этот курс?» «Абсолютно», — решительно кивнул Кирилл, моментально стерев с лица улыбку. «Мы подходим к следующему этапу обучения, и я бы очень не хотел, чтобы во время выхода в поле с ними случилось что-то, с чем они не смогли бы справиться». «Походы в поле, говоришь? Ты что там, школу выживания устраиваешь, что ли?» Удивился доктор, но тут же сам себя оборвал. «Извини, не мое дело, понимаю. Что ж, ты учитель, тебе виднее. Только один вопрос. Почему ты обратился именно ко мне, а не к Громовым, например, или Валентину Эдуардовичу?» «Сильно сомневаюсь, что у них есть знакомые полевые целители». «Военные целители», — медленно проговорил Кирилл. «Хорошо, я тебя понял и постараюсь помочь. Но, Кирилл, хочу сразу предупредить, услуги подобного преподавателя будут стоить тебе очень недешево. Если ты, конечно, рассчитываешь на серьезного военного специалиста, а не на лекции по оказании первой помощи из общего курса безопасности жизнедеятельности», заметил Нулин. «Порядок цен?» Не моргнув глазом, поинтересовался в ответ Кирилл. 800 000 рублей за курс, не меньше». Чуть помолчав, отозвался Нулин, и, не дожидаясь реакции собеседника, уточнил, сбивая, как ему казалось, неминуемое возмущение. «И скажи спасибо, что цены уже вернулись на прежний уровень. С трудом себе представляю, во сколько бы обошелся подобный курс 1,5–2 месяца назад». «Думаю, его просто невозможно было бы получить. Вам так не кажется?» – ответил Кирилл и, глазом не моргнув, услышав озвученную сумму. «Очень немаленькую сумму». «Скорее всего». После недолгого размышления согласился врач и вопросительно взглянул на собеседника. «Смотрю, подобная перспектива тебя не смущает, а?» «Я могу себе позволить подобные расходы», – кивнул Кирилл без малейшей рисовки. А Нулин в очередной раз удивился тому, как отличается этот мальчишка от своих сверстников. Закрыть глаза, сделать скидку на голос, и возникает четкое ощущение, что перед тобой человек лет 40, не меньше. Где гордость за то, какими средствами он может оперировать? Где хоть какой-то мальчишеский гонор? Странный он. Тут доктор вспомнил, как увидел его стоящим у могилы Верта и глаза. Когда он окликнул застывшего у надгробного камня Кирилла, и тот повернулся, в глазах молодого человека Нулин не нашел того непонимания, что встречал у людей, недавно проводивших близких в мир иной. Боль, да, но и она была какой-то... привычный, что ли? Такой взгляд Нулин часто видел у командира полка, у боевых офицеров и нижних чинов, вернувшихся из очередной негласной командировки. и в отражение зеркала, но черт подери, откуда мог взяться этот взгляд у 15-летнего мальчишки? И не надо говорить о том, что он сам убивал и иначе относится к смерти. К чужой смерти может быть. Но смерть своих друзей и товарищей поначалу даже у не раз убивавших воинов вызывает одну и ту же реакцию. А здесь ее не было. Ни тогда, в госпитале, ни сегодня, на кладбище. Нулин вздрогнул и, поежившись, глянул в сторону своего собеседника. А тот невозмутимо прихлебывал ароматнейший галочкин чай и жмурился от удовольствия. «Да ну, бред! Померещилось, должно быть!» Осип Михайлович вздохнул. «Конечно, померещилось. Не надо было сегодня на кладбище ходить. Каждый раз из колеи выбивает. Да и вообще, нужно бы к батюшке наведаться, поговорить, облегчить душу. А то уж как-то совсем придавило. Вон чушь всякая в голову лезть начала. Не к добру, точно. На исповедь и в отпуск. Прокатиться к морю, на острова, снять стресс. Решено. Завтра же рапорт на стол полковнику, Галину в охапку и, как говорит один знакомый татарин, алга. Кирилл. Я открыл глаза. Ну, слава богу, кажется, получилось. Пришел в себя наш доктор. И славно. А то уж больно нервным он стал. Даже чаек не спасает. Пришлось пройтись по его эмоциям. Тихонечко так, почти незаметно. Я, конечно, не дед. На чувствах, как на рояле, играть не умею, но кое-что и кое-как могу. Главное здесь не переусердствовать. Это там все было просто. А со здешним эфиром чуть передавишь, и нервный срыв обеспечен. И хорошо, если у подопытного, а если у меня? Так что лучше потихоньку и со всей возможной осторожностью. Помогло? Помогло. Вот и славненько. «Да, Осип Михайлович», — отозвался я, взглянув на доктора. «Я помогу. Свяжусь с друзьями-коллегами. На днях дам ответ». Коротко рубленными фразами проговорил Нулин, сняв очки и потирая переносицу. Вновь нацепил окуляры на нос и слабо улыбнулся. Ну, а о месте и времени встречи можно будет договориться по факту, так сказать. Идет? Конечно. Спасибо за помощь, Осип Михайлович. Отразил я его улыбку, одновременно поднимаясь с кресла. Ну а что? Время-то идет. А я ведь еще хотел с боярином Громовым встретиться. Да, видно, не успею, поздно уже. Ну, так хоть к ужину домой вернусь, в Кострому. Тоже неплохо. Рисковать и нырять в окно на лисенке, находясь на добрых полсотни километров дальше, чем в предыдущий раз, я не собирался. А потому, покинув расположение бронеходчиков, двинулся обратно к своему московскому дому. Можно было бы и дальше по Стромынке прокатиться, но я совсем не горел желанием проезжать мимо разрушенного боярского городка. Там до сих пор смертью сквозит, да так, что мороз по коже. А оказавшись в Костромском имении Бестужевых, я тут же попал в цепкие лапки учениц и Инги. Ну да, разумеется, уезжая. Я ведь обещал привезти ей сласти из Алексеевского на Воздвиженке. Вот она меня и караулит. И хорошо, что я догадался купить пирожных с запасом. Вошедшие в тренировочную колею девчонки, оказавшись под пристальным надзором специалистов медицинского крыла имения Бестужева, опять вынуждены были ограничивать себя в питании. Так что контрабандные пирожные изрядно подняли им настроение. Ничего, если все и дальше пойдет так, как я задумал, то вскоре проблема внутренней регуляции перед ними стоять не будет. Думаю, как раз к окончанию курса первой помощи они смогут забыть о страшном слове «диета». Но вот говорить им об этом я пока не стану. Задолбают просьбами об ускорении учебного плана. А сейчас этого делать ни в коем случае нельзя. Уж слишком момент неподходящий. Девчонки находятся на том этапе обучения, когда любой несвоевременный шаг может отбросить их назад, и наверстывать уже пройденное будет очень сложно. Как бы ни перегорели. В общем, потихоньку, полегоньку идем вперед. Шаг за шагом, не останавливаясь и не меняя темпа. Глядишь, скоро и придем. К результату. «Кирилл, а давай после ужина съездим в город?» Неожиданно предложила Ольга, удобно устроив голову у меня на коленях, пока я, сидя на диване, ковырялся в списке предстоящих экзаменов, выведенном на экране коммуникатора, не отвлекаясь на вид обнаженных стройных ног невесты. «Не отвлекаясь», я сказал. Я оторвал взгляд от экрана коммуникатора и, не позволив ему скользнуть в сторону, глянул на Ольгу. Черт, хоть закрывайся от нее. Лежит, улыбается. И пуговка на блузке вроде как нечаянно расстегнута. Ага, Третье. Оля. Поедем, а? И ресничками хлоп-хлоп. Точно издевается. Я вздохнул и, свернув экран, смерил вытянувшуюся на диване невесту долгим взглядом. «Если не прекратишь меня соблазнять, то дальше спальни мы точно не уедем», констатировал я, по достоинству оценив открывшиеся виды. «Ну а что? Блузка полупрозрачная, никакого бюстгальтера не наблюдается. Юбка, мини, задралась немного, но фантазии больше не надо. Совершенно крышесносное зрелище». «Ой, извини, извини, я не хотела, честно-честно», затараторила Ольга, вскакивая с дивана. Я крякнул. Она даже встать умудрилась так, что в процессе... зараза, знает ведь, что мне готовиться надо. И провоцирует. «Ольга, свяжу и запру в спальне на два... нет, на три дня», зарычал я. «Не выйдет, милый, тебе же к экзаменам надо готовиться», проворковала она в ответ с улыбкой. «Вот-вот, тебя запру, а сам сяду за учебники», ощерился я. Ольга тут же замерла на месте. «Все-все-все, я поняла. Кир, ну давай в город съездим, а? А я обещаю тебя не провоцировать. Сегодня». «В кино?» Обреченно вздохнул я, и невеста радостно кивнула. «Ну да, не в первый раз. Кто же знал, что Ольге так нравятся мелодрамы? Вот я не знал и поплатился за это. 4 раза. А на пятый отказался идти в кино на очередную слезогонку, и теперь каждый поход предваряется целым спектаклем. Каждый раз новым, между прочим. Но сегодня невеста явно перешла все границы. Нельзя так со мной. Я же не железный, правда?» «Ночной сеанс, последний ряд. Романтика!» Вздохнула Ольга, но, заметив мой взгляд, тут же состроила серьезное лицо. «Не обращай внимания. Это я так, о своем, о девичьем. И вообще, заканчивай с работой. Ужин вот-вот начнется». Время летело. Минул апрель. Стремительной чередой промелькнули мои школьные экзамены, и настал май. А с ним пришла и суета подготовки к празднику, по сравнению с которой сборы на прошедший не так давно весенний пир казались ленивыми и небрежными. Ольга окинула меня долгим изучающим взглядом и удрученно цокнула языком. Я невольно покосился на свое отражение в зеркале и пожал плечами. И что ей еще не нравится? Черный китель с воротником-стойкой застегнут на все пуговицы. Бриджи в тон, сапоги надраены до зеркального блеска. Ну чего ей еще-то нужно? «Милый, скажи мне, куда ты дел знак мастерства?» Прищурившись, пропела она. Я на миг замялся. «Чертова удавка, хуже любого галстука, честное слово. Оленька, я и без него выгляжу последним идиотом. Давай обойдемся без этой цацки, а?» Бестужева прикрыла глаза и, глубоко и размеренно задышав, медленно зашевелила губами. «Считает, что ли?» «Кир, надо, понимаешь? Надо!» – проговорила она, справившись с собой. «В конце концов, мы не на домашний пир идем!» «Долбанный этикет!» – пробормотал я, выуживая из кармана короткую черную ленту с небольшой серебряной 4-конечной звездой. Покрутив ее в руках, вздохнул и посмотрел на невесту. «Поможешь нацепить мне этот компас?» «Иди сюда, горе мое!» вздохнула Ольга. Черная лента легла на белоснежный накрахмаленный воротник, туго прижав его к шее, так что мне тут же захотелось ее ослабить. «Вотче!» Получив по рукам за первую же попытку, я вздохнул и печально взглянул на Ольгу, а та, не обращая никакого внимания на мой умоляющий взгляд, деловито поправила знак мастера эфира, разместившийся над верхней пуговицей моего кителя, отошла на пару шагов и, вновь окинув меня придирчивым взглядом, удовлетворенно кивнула. «Вот теперь все, можем отправляться», — произнесла Оля и, улыбнувшись, подхватила меня под руку. «Ну не расстраивайся ты так, Кир, можно подумать, что ты не на праздник идешь, а на казнь». «Я выгляжу полным идиотом», — вздохнул я в ответ, открывая окно в московское имение Бестужевых. «Ты выглядишь замечательно», — возразила Ольга, делая шаг в марево портала. «Но бриджи, Оля, и сапоги!» «Еще немного, и я взвою, честное слово. Праздник будет проходить на открытом воздухе, а это означает охотничий выезд, что подразумевает соответствующий стиль в одежде. Так что ты не единственный будешь щеголять в таком виде. Смирись», — объяснила она и усмехнулась. «И вообще, милый, у меня создается впечатление, что кто-то перепутал роли». «В смысле?» – не понял я. По-моему, расточать комплименты должен кавалер, а напрашиваться на них – обязанность дамы, но никак не наоборот. Не находишь?» С улыбкой произнесла Оля, одновременно взмахом свободной руки приветствуя встречающих нас в большом зале московского имения Бестужевых отца и его пассию. Я тихо крякнул. «Ну, язва. Ладно, сегодня ее день, пусть радуется». «Понял, был дурак, исправлюсь», – протараторил я. «Умница. Но я, пожалуй, подожду, пока ты потренируешься на моей будущей мачехе», – тихо проговорила Ольга. «А вот потом... потом я жду самых лучших и качественных комплиментов в свой адрес». «Солнышко, о чем ты говоришь? Любой комплимент будет лишь бледным отражением твоих реальных достоинств», – улыбнулся я, окинув взглядом затянутую в темно-зеленый охотничий костюм фигурку невесты. «Такой консервативный и провокационный». А всего-то и нужно было заменить юбку-брюки на плотно облегающие стройные ноги лосины, а классический твидовый сюртук сменить на незастегивающуюся куртку, стилизованную под гусарский доломан, но короткую настолько, что из-под ее куцы полы виден охвативший тонкую талию черный кушак, контрастирующий с белой сорочкой, поверх кружевного воротника которой лежит неширокая черная же лента с серебряной восьмиконечной звездой, говорящий о статусе вая-носительницы. И вроде бы никакие правила этикета и морали не нарушены, но эффект... О, совсем неплохо. Ольга еле заметно кивнула, изображая буквально ледяную неприступность, но не удержавшись, почти тут же закусила губу, чтобы не расплыться в улыбке. Зря я, что ли, делюсь с ней своим восхищением и желанием. Ну, последнее это так, в качестве ответной подколки. К тому же пошалить вдоволь, распаляя суженую, мне не удалось. Подошли Бестужев с будущей супругой, и вид у них был весьма далек от домашнего, по крайней мере, у Валентина Эдуардовича. Боярин был погружен в размышления и явно не настроен острить и развлекаться. Пришлось и мне подтянуться и переключиться на рабочий режим. Что ж, подурачились и будет. Оля уже в порядке и больше вроде бы не нервничает, а значит, пора отставить шуточки в сторону и впрягаться в работу. А ее сегодня будет немало. Бестужев вернулся в боярский городок почти неделю назад по просьбе государя и чтобы помочь Раисе проследить за восстановлением поместья. К тому же, за время его отсутствия у нас накопилось несколько вопросов, требующих решения. Но если бы только в них было дело... Помимо обсуждения совместных планов с Валентином Эдуардовичем, сегодня нас ждет визит на торжество по поводу дня тезоименитства младшего сына государя, где Ольге предстоит продемонстрировать итог их с Жориком месячных трудов над несчастным визелем. Именно поэтому она и была на взводе с самого утра, поня раздражением и волнуясь по делу и без. И Оля была права, настаивая на модернизации ЛТК. В этом меня убедило недавнее происшествие. 3 дня назад визель был передан рындам, чтобы их специалисты могли удостовериться в безопасности машины. Но даже с учетом всех конверсионных работ, проведенных над тактическим комплексом, эти перестраховщики чуть не запретили показ ЛТК в густейшей фамилии. И если бы не помощь Вербицкого, ныне возглавляющего Преображенский приказ, боюсь, шоу могло не состояться вовсе. Нет, узнав о сопротивлении царской охраны, Анатолий Семенович не стал даже пытаться давить авторитетом на рындов двор, равно как и не ручался перед ними головой за безопасность показа. Он просто обронил пару слов в беседе с цесаревичем, при которой присутствовал и Юрий, младший сын государя, а дальнейшее... В общем, рындам пришлось отступить. Как бы то ни было, рассказывать об этом эпизоде Ольге я не стану, а то опять начнет нервничать. Оно мне надо. И так добрых 1,5 часа убил на то, чтобы привести ее в адекватное состояние. Бестужев-старший не стал тянуть с официозом, так не свойственным ему в домашней обстановке. Полагаю, ты решил отправляться на праздник из нашего имения, а не из своего дома. Не только для того, чтобы удовлетворить каприз своей соскучившейся по отцу невесты, а? Усмехнулся Валентин Эдуардович, поглядывая в сторону Раисы и Ольги, уже щебечущих о чем-то своем, женском и неимоверно важном, но нам, мужчинам, напрочь непонятным. Скажем так, я решил совместить приятное с приятным и добавить в этот коктейль чуть-чуть полезного. Вот как? Бестужев приподнял бровь, демонстрируя вежливое удивление и отстраненный интерес, «Дьявольщина! Эти формулировки из лекции Агнессы у меня скоро из ушей полезут. Спасибо, суженый, в преддверии сегодняшнего торжества настоявший на необходимости обновить мои знания этикета. Тренировки были очень интенсивными, так что я дал своим ученикам 3 дня отдыха. Лина с Милой отправились в беседы, Леонид под присмотром Елизаветы показывает достопримечательности Костромы Марии Вербицкой, ну а Оля изъявила желание провести неурочные выходные рядом с отцом», — пояснил я в ответ на немой вопрос Бестужева. «Приятное с приятным, говоришь?» «И чуть-чуть полезного», — кивнул я. «Излагай», — коротко отреагировал Бестужев. «Во-первых, весь май ученикам придется либо провести в моем московском доме, либо я вынужден буду доставлять их туда ежедневно, о чем заранее и предупреждаю». «И с чем это связано?» — нахмурился мой собеседник, явно прикидывающий в мыслях, сколько мороки доставит такое изменение расписания его детей, охраняющей их дружине. «С обучением, конечно. Мне удалось найти хорошего специалиста, который готов натаскать нашу компанию в оказании первой помощи в полевых условиях, но он наотрез отказывается мотаться между Москвой и Костромой даже за двойной гонорар», — ответил я. «Так что вместо него бегать туда-сюда придется мне». «Считаешь это необходимым?» – недоуменно спросил Бестужев. «Безусловно. Собственно, это уже во-вторых. С наступлением лета я планирую устроить ученикам выезд на природу месяца на 2. И мне не хотелось бы, чтобы кто-то из них загнулся от потери крови, напоровшись на сук, просто от того, что не знает, как правильно наложить жгут». «Ого!» – изумился мой будущий тесть. «Ничего себе пленэр! И зачем ты решил устроить эту вылазку? Полигона мало?» «Каким бы оборудованным и удобным ни был полигон, он все равно останется имитацией, а ученикам пора нарабатывать живой опыт». «Хм, допустим, не буду спорить, тебе виднее», — вздохнул Бестужев. «Но что нужно от меня?» «Место», — пожал я плечами, но, заметив непонимающий взгляд собеседника, пояснил. «Угодья, заказник, в общем, территория, на которой встреча с людьми исключена или хотя бы маловероятна. Можно было бы, конечно, махнуть за Урал камень и высадить их посреди тайги, но время... Тратить 3-4 дня на дорогу только в одну сторону? Меня ученицы съедят от скуки еще до того, как я выпущу их на волю в пампасы». «Эти могут», — понимающе кивнул Бестужев с едва заметной ухмылкой. И, чуть помолчав, задумчиво произнес. «Попробую помочь, Кирилл. Но сам понимаешь, отыскать безлюдные места в центральной части России очень трудно, даже если учесть боярские угодья». «Ох, замечательно получилось. Даже уговаривать не пришлось. А я ведь больше всего опасался, что Бестужев начнет сопротивляться. Как переезду дочери и сына в Москву, которую после неудавшегося и такого недавнего мятежа Валентин Эдуардович откровенно недолюбливает, так и новостям о двухмесячном забеге его дочери в леса. А нет, не стал служилый боярин бучу поднимать. И это замечательно». «Так, дети!» — окликнул нас Бестужев, бросив взгляд на браслет-коммуникатор. «Машина у подъезда, можете отправляться». «А не рано, дорогой?» — повернулась к нему Раиса, отвлекаясь от беседы с Олей. «В самый раз. Пока доберутся до Александровской слободы, пока осмотрятся», — покачав головой, ответил Валентин Эдуардович. «В общем, езжайте, дети. И будьте терпеливы. Формальная часть празднества — это еще тот балет». «Совет окольничьего посольского приказа?» – улыбнулся я. «Именно», – усмехнулся в ответ Бестужев, указывая нам на двери. Знакомый черный лимузин сыто чмокнул захлопнувшейся дверью и, хрустя гравием, покатился к воротам. «Поехали!»